держав. Гангеут. Около этого времени Финляндия сделалась особенно важным театром военных действий. Находясь в Карлсбаде, Петр уже в октябре 1712 года писал Апраксину о необходимости энергических действий в Финляндии, идти не для разорения, но чтоб овладеть, хотя оная Финляндия нам не нужна вовсе, удерживать по двух ради причин главнейших. Первое было бы, что при мире уступить, о котором шведы уже явно говорить начинают. Другое, что сия провинция есть матка Швеции, как сам ведаешь, не только что мясо и прочее, но и дрова толь, и ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея мягче гнуться станет. Сноска цитируется по Соловьеву, том 17, страница 12, конец сноски. Тотчас же после возвращения в Петербург ранней весной 1713 года царь занялся приготовлением к походу в Финляндию. 26 апреля 16-тысячное войско на галерном флоте, составившем 200 судов, отправилось туда. В качестве Шаутбенахта или контр-адмирала сам Петр командовал авангардом флота. Без боя шведы уступили русским города Гельсингфорс, Борго и Або. Таким образом, в короткое время весь южный берег Финляндии был занят русскими войсками. Не раньше, как в октябре, происходило столкновение с шведами при реке Пенкени. У Таммерсфорса шведский генерал Армфельд был разбит Апраксиным и князем Михаилом Михайловичем Голицыным. Следствием победы было то, что вся почти Финляндия до Каяни находилась в руках русских. Подобно тому, как Карл XII в 1708 и 1709 годах обращался к малороссиянам с разными манифестами, теперь царь такими же грамотами старался действовать на жителей Финляндии. Сноска. Подобные манифесты в императорской публичной библиотеке. Конец сноски. Военные действия продолжались и зимой. В феврале 1714 года князь Голицын еще раз разбил Армфельда при Вазе. Выборгский губернатор Шувалов занял крепость Нейшлот, но самым замечательным делом была победа, одержанная русским галерным флотом под начальством Апраксина при Гангеуте. Причем был взят в плен шведский контр-адмирал Эреншольд 27 июля. Петр, участвовавший в этом деле, писал лифлянскому губернатору тотчас же после битвы: «Объявляем вам, коим образом всемогущий Господь Бог Россию прославить изволил, ибо по много дарованным победам на земли ныне и на море венчати благоволил». Сноска. 18 век. Издание Бартенева. Том 4, страница 21. Конец сноски. В тех же самых выражениях Петр писал Екатерине, описывая подробно ход дела и посылая ей план атаки. Впоследствии в переписке Петра с Екатериной память о Гангеутской битве занимает столь же видное место, как воспоминания о Полтаве. Так, например, 31 июля 1718 года Екатерина в письме к царю желает ему такое ж получить счастье, как имели прошлого 1714 года, будучи Шоутбейнахтом, взяли Шоутбейнахта. И в 1719 году, в день Гангеутского сражения, Екатерина в письме к Петру вспоминала о славной победе, в которой царю удалось взять в плен комарата своей в то время Саржи. Находясь в Финляндии в 1719 году, Петр в письме к Екатерине выразил надежду праздники взять в Ангуте, в земле обетованной. Сноска. Письма русских государей. Том 1. Страницы 76, 89, 107, 108, 128 и 155. Конец сноски. И на современников Гангеутская битва произвела глубокое впечатление. Вольтер сравнивает Гангеут с Полтавой. Сноска. Брошюры об этом событии в императорской публичной библиотеке. Конец сноски. После Гангеутской битвы русский флот отправился к Аландским островам, что навело ужас на Швецию, ибо Аланд находился только в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым торжеством возвратился в Парадис и был в Сенате провозглашен вице-адмиралом. Однако военные действия 1714 года кончились неудачно. Апраксин с галерным флотом много потерпел осенью от бури, причем потонуло 16 галер, а людей погибло около 300 человек. Сноска. Данные у Соловьева, том 17, страницы 38-39, конец сноски. Между тем началась осада Стральзунда союзными войсками. В 1715 году этот город сдался, несмотря на то, что сам Карл XII, наконец покинувший турецкие владения, прибыл в Стральзунд для защиты столь важного места. В 1716 году сдался союзником Висмар. Участие Петра в делах Западной Европы становилось все более и более успешным. Прежние понятия о ничтожности России превратились в совершенно противоположную оценку гениальной личности Петра и сил и средств, находившихся в распоряжении России при царе